время, когда Яровам отступил от Бога и поставил идолов в Дане и в Вифиле. И потом пришел, чтобы жертву принести. Он уже похожее служение сделал, как было. И священнику поставил, но тех, кого сам хотел. И было очень похоже на настоящее служение. И в то же самое время это было идолослужение. И вот человек Божий пришел из Иудеи по слову Господню в Вифиль. В то время как Яровам, это 3 книга Царств, 13 глава, 1-5 стихи. В то время как Яровам стоял у жертвенника, чтобы совершить курение, и принес жертвеннику слово Господне и сказал: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, а вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на тебя в жертву священника высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе. И дал тот день знамение, сказав: а вот знамение того, что ты изрек Господь, вот этот жертвенник распадется, и пепел, который на нем, рассыплется». Когда царь услышал слово человека Божия, произнесенное к жертвеннику в Вифиле, то простер Яровам руку свою от жертвенника, говоря: возьмите его. И одеревенела рука его, которую он простер на него. И не мог он поворотить ее к себе. И жертвенник распался. И пепел жертвенника рассыпался по знамению, которое дал человек Божий словом Господним. Смотрите, я думаю, что вот это слово Господне, которое сказал Господь человека Божия, здесь даже имя не названо, как этого пророка называли. Но это было приятно некоторым, тем, которые со слезами смотрели на все это беззаконие, которое делалось. Я не думаю, что там все с восторгом смотрели на это, может быть, несколько пышное богослужение, но отступническое. И думали, но почему Бог молчит? И Бог заговорил через пророка, что вот придет человек, родится, имя будет Иосия. И он вот то, что вы теперь видите, сожжет кости жрецов, которые на жертве курения воскуряют. А вы знаете, что для евреев быть похоронены, так сказать, вместе со знатными, и чтобы могила была ухожена, это честь для них была. И Господь сказал: эти люди, которые делают беззаконие, они в чаще не будут. И вот знамение того, что это будет так, как Господь сказал, это жертвенник рассыплется. И вы знаете, пришло время, я опять читаю. Родился Иосия. Ну, я не знаю, как Иосии дали имя Иосия. Это надо бы точно знать, кто он. Но, тем не менее, Иосия дали имя. И оставил жрецов. Отставил жрецов, которых поставили цари иудейские, когда он уже родился и стал царствовать, чтобы совершать курение на высотах в городах иудейских и окрестностях Иерусалима, и которые кадили Ваалу, солнце и луне и созвездиям, и всему воинству небесному, и вынес Астарту из дома. Астарта – это разврат. Я уже не могу расшифровывать то, что написано. Астарта – это разврат. Это то, что связано с блудодеянием. Ваал – это господство, вот такое жестокое, это насилие, по сути дела. И вынес Астарту из дома Господня за Иерусалим к потоку Кедрону, и сжег ее у потока Кедрона, и истер ее в прах, и бросил прах ее на кладбище общенародное, и разрушил домы блудилищные, которые были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты. И вывел всех жрецов из городов иудейских, и сквернил высоты, на которых совершали курение жрецы от Гевы до Версавии, и разрушил высоты пред воротами, ту, которая у ворота Иисуса, градоначальника, и ту, которая на левой стороне городских ворот. Впрочем, жрецы высот не приносили жертв на жертве Господне в Иерусалиме, а пресноки же ели вместе с братьями своими. И осквернил он Тофет, что он в долине сыновей Геномовых, чтобы никто не породил сына своей, дочери своей через огонь Молоху, и отменил коней, которых ставили цари иудейские солнцу перед входом в дом Господь близ комнаты Нефан Мелеха Евнуха, что в Фаруриме, колесницы же сжег огнем, и жертвы на крови горницах, и так далее. Я не буду читать все, что он сделал. Смотрите, он много сделал, этот человек. Он буквально чистил все. Но вы помните, как только ушел этот царь, все начиналось по-старому. Вы знаете почему? Потому что эти люди, они уничтожали последствия греха, а с самим грехом ничего сделать не могли. Потому что Священное Писание говорит, кровь тельцов козлов не уничтожала греха. Верою они снимали грех. На них не было его, но он был связан, он был. И благодарение Богу, Бог все-то знал хорошо. И он понимал, что люди сами по себе, они будут пытаться делать что-то. Будут делать полезное, но они не смогут переменить внутренности человека. Они не смогут истребить греха. Вы помните Соломона? Господь тоже сказал, вот у тебя родится сын, Давид очень хотел храм построить. Господь сказал, ты не сможешь построить храм мне. Ты человек воинственный, ты вел большие войны, ты пролил много крови. А чтобы строить храм, надо человек мирный. Вот у тебя будет сын, имя ему будет Соломон. И он сделает то, что ты не смог сделать. Но и Соломон не мог поменять людей. Знаете, покуда был Соломон, была власть. Люди подчинялись. Как только Соломон умер, и говорили, дай нам свободу большую. Помните? Потому что вот то, что твой отец положил на нас, ну нам хорошо. Мы ограждены кругом. Нам не грозят враги. Мы имеем хлеб, мы имеем до хлеба. Ну нам мало, работать надо много. Дай нам свободу больше. Когда ангел принес благую весть Марии, то он сказал, что имя его будет Иисус, и его основная задача – людей своих освободить или спасти от их грехов. Друзья мои, я не буду больше говорить долго, но я хотел бы сегодня сказать себе и сказать вам, сказать каждому сердцу, что сегодня задача Господа Иисуса Христа, который уже родился, который прошел свой жизненный путь, который умер за нас на Голгофском кресте, который воскрес для нашего оправдания. Мы скоро будем праздновать Пасху, но его задача сегодня та же, что было раньше, освободить вас и меня от наших грехов. Слава ему и благодарение. Мы хотим что-то получить. Мы идем в молитвенные дома. Мы молимся. Ну, какую мы сегодня хотим иметь свободу? Ну, наверное, прежде всего, мы хотим свободно жить. Иметь хлеб, иметь до хлеба. Что мы еще хотим иметь? Здоровье. Потому что будет хлеб, будет до хлеба, но нет здоровья. Уже кусок в рот не идет тогда. Ну, что мы еще хотим сегодня иметь? Ну, наверное, иногда просим, Господи, убери с земли этого моего соседа, он давно уже мне надоел. Или, ну, реши проблему с моим мужем, который я уже терпеть не могу. И правда, если посмотрим на жизнь многих сестер, братьев, мы видим, что трудно жить. Трудно. Это однозначно. Я не хочу сказать, что это не проблема. Кто-то ищет избавление от одиночества. Говорят, верующие, дружные, а вдруг придут да посетят, да что, что-нибудь дадут, да еще сделают что-то. Но все это не то. Это не та цель. Это неправильное решение проблем. Священное Писание говорит нам, что Иисус хочет освободить нас от грехов наших. И если мы будем свободны от наших грехов, когда все остальное будет налаживаться, вы меня хорошо понимаете? Это самая такая сильная благая весть, что Иисус Христос пришел для того, чтобы освободить нас от грехов наших. Не от наших мужей, не от наших соседей, не от наших врагов, не от нашей бедности, не от нашего богатства, не от наших болезней. Он и это делает. Но в первую очередь, что он сегодня делает? Он спасает нас от грехов. Слава ему и благодарение. Я недаром вот эти тексты Писания прочитал. Были люди, которых Бог наперед имена называл. И они делали большое дело. Они совершали настоящую революцию в государстве. Они восстанавливали служение. Но они не могли грех уничтожить. И все начиналось так, как и было раньше. Был царь. царь хороший. Израильтяне шли за ним, так как он учил. Становился царь с другим мнением. Израильтяне за ним. И почему? Они были не свободны от греха. Когда боялись, чувствовали власть, они ходили тише воды, ниже травы. Как только получали свободу, то, что внутри, опять начинало действовать, и они совершенно другие люди были. А Иисус начал работу не снаружи. Он начал снутри, с греха сердца нашего. Друзья мои дорогие, о чем мы сегодня больше всего страдаем? Ну вот то, что я буду говорить, я только беру процентов 90. 10, наверное, надо по-другому рассуждать. Но процентов 90. Почему мы сегодня так сильно страдаем? Ну, допустим, от наших плохих соседей. Они в самом деле есть такие, да. И очень много вреда делают. Нам честно. Но вы редко могли найти соседа, который вас бил бы каждый день. Словами. Вы такие, вы плохие, вы щеки. Правда? Это так бывает? Почему нас это задевает? Гордость. Гордость и самолюбие. Вы поняли меня хорошо? Ну, говорит, ну пусть говорит. А так нет, так нам же говорит тот, что говорит. Ну, какая разница? Ну, пусть говорит. Так нет, он говорит, мне это неправда, я не такая. А почему она обо мне так говорит? Что это говорит внутри? Гордость. Иисус пришел освободить от гордости. Если бы там самолюбия не было, не было гордости внутри, мы бы так не страдали. Вы меня хорошо понимаете, о чем я веду речь?